милый, а почему у тебя такие большие ресницы?» «Это все от того, что я в детстве много плакал!» «Ох, милый, лучше бы ты больше писал!» Чего о том, что ко мне крадется?